Глава 13. Рома тут же остановился, развернулся ко мне и обнял, прижав к себе. «Даже думать не смей ничего плохого», — строго приказал он. «Я сказал, выберемся, Эля. Клаустрофобией не страдаешь?» Запоздало спохватился дракон и чуть отстранил, внимательно вглядевшись в мои глаза. «Нет», — я храбро улыбнулась. «Но все равно страшно», — честно призналась ему. «Мне тоже. Немножко». Логинов ухмыльнулся и пальцами показал сколько, потом снова ухватил меня за ладонь. «Так, все, поговорим, когда выберемся отсюда. Идем». А потом началось долгое, нудное и временами грязное блуждание по подземному лабиринту. Рома сверялся с картой, пускал поисковую магию, иногда мы утыкались в тупик или слишком узкий лаз, и приходилось возвращаться. Хорошо, что с водой проблем не было. Подземные источники оказались очень вкусными и кристально чистыми. Ну и со светом тоже. Я могла поддерживать мои шарики сколь угодно долго, сил это почти не забирало. А вот усталость и глухое отчаяние потихоньку брали свое. Хорошо, хоть от переживаний есть практически не хотелось. Время здесь не ощущалось совсем, и когда я глянула на телефон, пытаясь понять, сколько мы уже блуждаем, удивилась, что прошло больше 2 часов. У меня складывалось ощущение, что мы бродим кругами, и вот этот большой зал с круглым неподвижным глазом озера с темной водой, в которой не видно дна, проходили не далее, как 30 минут назад. Или тут просто залы похожи друг на друга. Но Рому я старалась не дергать, не отвлекать, понимая, что ему тоже сложно, и мои переживания и, не дай бог, истерики никакой пользы не принесут. И снова потянулись лазы, залы, переходы, и Рома только упрямо сжимал губы, дохмурился, но упорно посылал золотистые змейки на разведку, выискивая выход наружу. Одно хорошо. Я не мерзла, дав силе стихии заполнить тело и согревать изнутри. Но и мы постоянно двигались, отдыхали по чуть-чуть, не теряя времени зря. Логинов то и дело обеспокоенно косился на меня, но я находила в себе силы ободряюще улыбаться. Мы не разговаривали, сосредоточившись на цели. Выход. В конце концов, в очередном зале с ручейком у стены, Рома снова усадил на колени и обнял, пустив золотистые поисковики обследовать 2 узких лаза впереди. «Ты как?» Негромко спросил он, потершись носом об мой висок. «Сносно», — заверила его, накрыв широкую ладонь пальцами. «Справляюсь. И все-таки, как он узнал, где мы?» Нахмурившись, высказала я свои размышления. «Вот это меня тоже очень интересует», — хмыкнул Рома. «Маячков ни на машине, ни на нас нет, это 100%. Этот засранец нам на пятки наступает, и мне это не нравится». Он тоже сдвинул брови. «Нехорошо все попахивает. Да и парад планет уже скоро, а мы слишком медленно продвигаемся». Рома вдруг замолчал, встрепенулся и посмотрел на вернувшийся поисковик. Он поменял золотистый цвет на серебристый, аккуратно ссадил меня с колен и потянул в левый лаз. «Туда», — уверенно заявил он. «В той стороне свежий воздух. Видишь, цвет поменялся». Во мне забрезжила слабая надежда, я заторопилась за ним. И правда, прежние змейки оставались золотистыми, слабо мерцая в полумраке пещеры. Да и сам проход был более-менее ровным, узкий, правда, чуть шире плеч Ромы. И, о чудо, впереди забрезжил свет, обычный дневной свет. Была бы возможность, побежала бы вперед Логинова, и он, словно угадав, ускорил шаг, крепче сжав мою ладонь. Только вот в конце лаза нас ждал не слишком приятный сюрприз. Выход был, да, только в виде узкой щели шириной не больше 30 сантиметров, а может и меньше даже. Свобода вот она в 2 шагах, но черт возьми, даже я протиснусь в этот сомнительный выход, только если мой череп станет пластилиновым, а попа сможет втянуться внутрь. Кажется, я даже тихонько застонала от бессилия, скрипнув зубами, а Рома выругался в полголоса. «Так, другое искать не будем. Нафиг, встань вот сюда». Он посторонился, давая мне протиснуться мимо, почти к самой щели. «Когда скажу, выбегай, поняла?» Рома покосился на меня, длинно выдохнул и поднял перед собой руки, прикрыв глаза. Я послушно кивнула, не совсем понимая, что он собрался делать, а потом лица коснулась горячая упругая волна воздуха. Рома чуть наклонился вперед, отвел ногу, упираясь в пол, и ощутимо напрягся, словно раздвигая что-то ладонями. И камни дрогнули. С потолка посыпалась крошка, надо мной вспыхнул радужный щит, а щель стала расширяться. По ушам ударил скрежет, на напряженном лице Ромы выступил пот, на шее вздулись вены, и у меня ёкнуло сердце от тревоги. Я застыла, не в силах отвести от него взгляд, и когда Логинов рявкнул, чуть не подскочила от неожиданности. «Давай!» Тело среагировало раньше, чем разум осознал, и я рванулась в проход, зажмурившись и втянув голову в плечи. Кажется, рукавом за что-то зацепилась, споткнулась и чуть не рухнула носом в землю, затормозила и обернулась, со страхом уставившись нарушившийся проход. «Рома!» — крикнула, пытаясь отряхнуться трясущимися руками и испытывая жуткое ощущение беспомощности. Я ничем не могла помочь со своей магией. Внутри что-то вспыхнуло, потом знакомая фигура метнулась из расширенного лаза, обхватила меня, и мы вместе повалились на землю, и я только услышала оглушающий грохот, уткнувшись в плечо Логинова и крепко зажмурившись. А потом наступила звенящая тишина, в которой особенно громко раздавался стрекот цикад. Я ощущала, как тяжело, неровно билось сердце Ромы и не могла заставить себя разжать руки, которыми вцепилась в него, сглатывая вязкую слюну. Он осторожно перекатился, прижимая меня к себе и пробормотал в макушку. «Все, все, уже выбрались, Эль. Нормально». Я приподняла голову и вгляделась в его лицо, на котором морщины обозначились резче. «Ты в порядке?» Осторожно спросила, с облегчением отметив, что царапин вроде не видно. «Жить буду», — сверкнул он знакомой усмешкой и аккуратно отстранил меня. «Давай, что ли, осмотримся, как далеко нас занесло». Мы поднялись, отряхнулись, и я оглядела заросшей травой и невысокими кустами можжевельника склон. Вокруг раскинулся живописный вид на горы, долину, и вдалеке даже виднелся кусочек Мирстона. «Черт, и ведь пешком возвращаться придется. А время перевалило за обед давно, и есть большая вероятность, что мы доберемся до машины только к темноте». Рядом длинно вздохнул Рома, видимо, пришел к таким же выводам. «Эх, были бы у меня крылья». Тихо, с тоскливыми нотками пробормотал он, а потом громче добавил. «Так, звоним Михалычу. Ему наверняка уже доложили, и он на ушах стоит». Рома достал телефон и набрал номер. В общем, оказалось, внизу под склоном как раз проходила проселочная дорога между двумя селами, и там нас и подхватили да нельзя обрадованные Михалыч и остальные. А на Эмиле до сих пор лица не было, даже когда он увидел нас живыми и здоровыми. Сначала обложил матом от избытка чувств, потом извинился передо мной за грубость и крепко стиснул Рому в объятиях, пробормотав что-то о самонадеянных дураках, полагающихся на магию. «Да кто ж знал-то?» — Логинов развел руками. «Я понятия не имею, как этот тип узнал, куда мы поехали. Маячков ни на нас, ни на машине точно нет». «Внешнее наблюдение?» — предположил Михалыч, пока мы все усаживались в полицейскую Ниву. «Самое удобное средство передвижения по горным дорогам». «И как интересно, если за нами к пещере хвоста не было?» — хмыкнул Рома. «Хотя кто его психа знает?» — чуть тише добавил он, обняв меня. «Нашли хоть что-нибудь?» — уточнил Михалыч, пока Юра выруливал обратно к входу в мраморную, где Логинов оставил машину. «Да если бы...» — с досадой отозвался Рома. «Но хоть исключили одно место. Уже хорошо». Домой мы добрались уже вечером, естественно, уставшие и способные только позавтракать и доползти до душа. Кажется, я уснула, едва коснувшись щекой подушки, моментально провалилась в черноту, утомленная насыщенным днем. Все обсуждения завтра. Нафиг. Утром за завтраком тетка Варя, обрадовавшись нашему возвращению, напекла целую гору оладушков с домашним клубничным вареньем. Рома выглядел задумчивым и слегка отстраненным, и то и дело поглядывал на меня со странным выражением в глазах. И это изрядно нервировало, но при хозяйке мы по негласному согласию решили не обсуждать наши дела. Поэтому, когда, отодвинув пустую тарелку и сыто выдохнув, Рома бодро заявил: «Ну что, на море, Элька?» Я согласно кивнула и тоже поднялась, поблагодарила тетку Варю за оладушки и поднялась в спальню переодеться и прихватить полотенце. Мы сегодня встали достаточно рано, около 10, поскольку вчера нас пришибло тоже около 11, но обсудить планы не успели по причине тотальной усталости. Я чувствовала себя бодрой и выспавшейся, но червячок тревоги портил все настроение, и улыбалась я через силу. Хорошо, как только мы вышли из дома, нужда сохранять непринужденное лицо пропала. Ненавижу, когда маньяк дышит в затылок, а я даже увидеть его не могу. Сердито пробормотала, пнув мелкий камешек. Да мне тоже не понять пока, как он это делает, потому что наружной слежки я не замечаю. Рома бросил по сторонам быстрый взгляд, и на несколько мгновений он стал отсутствующим, а мою татушку кольнуло. Проверял магией. И за кем из нас он охотится? Или же за нами обоими? Я больше не хочу неприятностей, Элис. Добавил он и, чуть прищурившись, покосился на меня. Подобравшись и заподозрив подвох, я ответила выразительным взглядом и поднятыми бровями. «Что-то мне не нравится вступление», — честно призналась Логинову. Он успокаивающе сжал мои пальцы и погладил большим тыльную сторону ладони. «Мне тоже. Но если выбирать из наименее опасных вариантов, этот самый подходящий», — вздохнул Рома. «Давай уже озвучивай», — проворчала я, спускаясь к пляжу. «Я вся внимание и постараюсь возмущаться не слишком громко. Но сначала мы расстелили коврики и разделись, а потом уже Рома сел напротив меня и взял ладони в свои, вглядываясь в мое лицо. Меловая пещера гораздо меньше по сравнению с мраморной. Там всего 4 зала и только один открыт для туристов». Заговорил Логинов, а у меня защемило сердце. Я уже догадывалась, что он предложит. «Я не пойду дальше первого и проверю все оттуда. Сомневаюсь, что падший будет так рисковать и провернет то же, что в мраморной, рискуя жизнями посторонних людей и привлекая внимание к своим делишкам настолько сильно. Ты останешься в городе». «Рома!» Справедливо возмутилась я, но высказать возражение мне не дали. «Я позвоню Михалычу, попрошу, чтобы Серега присмотрел за тобой. У него отличная реакция, и он снайпер от Бога». Продолжил Логинов. «Служил в спецназе, списали по ранению, вот он и пошел в полицию. Кроме пляжа и дома больше никуда ни ногой, ясно?» Строго сказал вредный дракон, нахмурившись. «А если этот падший иллюзией воспользуется или отводом глаз?» Я нервно вздохнула. «На пляже он точно ничего не сделает, слишком много возможных свидетелей», уверенно заявил Рома. «И я дам Сереге амулет, тебя защитит мой». Его палец коснулся кулона, который я так и не снимала. «Уверен, не будет ничего предпринимать так скоро после мраморной». «Мне все равно не нравится эта идея. Я прикусила губу при мысли, что мы с Ромой расстанемся, пусть и на несколько часов. В груди все болезненно сжималось, и на глаза наворачивались слезы. Черт, и когда этот гад чешуйчатый успел забраться мне в душу настолько глубоко? Я же умру, если с ним что-нибудь случится». «И еще меньше мне нравится идея брать тебя с собой и снова рисковать», — тихо произнес Рома, и от его слов по спине прокатилась горячая дрожь, а в животе разлилось тепло. «А я к вечеру вернусь, точно». Выдохнув, я подалась вперед, прижавшись лбом к его плечу, и пробормотала. «Не вернешься? Найду и уши откручу, понял?» Сильные руки обняли, и около уха раздалось веселое фырканье. «Понял, понял. Пойдем купаться, а то жарко становится». Ромка отстранил меня и встал, протянув руку. Хороший способ отвлечься хоть ненадолго от грустных мыслей. Я уже понимала, что Ромка не отступится от своего плана, и умом, в общем, была согласна. Остаться в Мирстоне мне действительно безопаснее. Учитывая, что на него ведется тихая охота, падший вряд ли будет действовать настолько открыто, чтобы нападать посреди пляжа или тем паче в хорошо защищенном доме. Только как пережить эти несколько часов без Логинова и не сойти с ума от беспокойства? Когда мы ближе к 12 вернулись домой, проголодавшись, Рома позвонил Михалычу, договорился, что Серега подъедет в ближайшее время, сообщил, куда едет, и в этот раз отказался от сопровождения. Я храбрилась и старалась не показывать настроение, пока он собирался, делая вид, что читаю книгу. Но строчки расплывались перед глазами, и смысл терялся. Мой взгляд все равно украдкой следовал за Ромкой, а неугомонное сердце пыталось выпрыгнуть из груди. Разгулявшаяся фантазия пыталась поразить разного рода страшилками, и я сражалась с ней, разгоняя тревожные картинки. Вредный Логинов делал вид, что не замечает моего состояния, и только когда позвонил Сергей и сказал, что ждет у ворот, Рома, подхватив сумку, повернулся ко мне. «Пойдем, сдам с рук на руки». Он улыбнулся и подмигнул. Я молча встала с кровати, пряча взгляд, потому как глаза предательски были на мокром месте. Но не хотела отпускать. Вот не хотела и все. Сделала всего пару шагов к двери, и тут меня обняли и крепко прижали к сильному телу. «Элька, у меня от твоей тоски зубы сводит, и во рту ощущение, будто незрелой хурмы объелся», — проворчал Логинов, взлохматив мне волосы. «Перестань. Все хорошо будет, я уверен. Не дрейфь». После чего отстранил и поцеловал долго и нежно, так что коленки подкосились, а вместо сердца в груди заметались сумасшедшие бабочки. Я уцепилась за его шею, жадно отвечая и не желая размыкать объятия. Но спустя какое-то время пришлось, нас все-таки ждали. Удивительно, но на душе полегчало, и к воротам встречать Серегу я вышла уже более-менее успокоенная и даже смогла ему улыбнуться. «Головой отвечаешь?» Строго наказал Рома и вручил оперу кулон, похожий на мой. «Не снимай. Это штука против иллюзии и отвода глаз. Почувствовать невозможно. Она не фонит и нейтральная». «Ага». Невозмутимо кивнул Сергей и надел кулон. «Понял». На нем были легкие летние брюки, рубашка с коротким рукавом. На плече висел небольшой городской рюкзак. На полицейского он совсем не был похож. Рома же, хлопнув гостя по плечу, спросил, чуть понизив голос. «Ствол при тебе?» «В сумке», — коротко ответил Серега и пояснил. «Не хотел светить, хотя слежки вроде не заметил. Не переживай, если понадобится, достану быстро». «Хорошо, тебе виднее». Серьезно согласился Рома, повернулся ко мне и снова обнял, чмокнув в макушку. «Все, Элька, я поехал. Доберусь до места, отзвонюсь, а ты допоздна не сиди на пляже». Он отстранил и коснулся пальцем кончика носа. «Серега, проследи». «Не вопрос». Опер улыбнулся уголком губ. Я дождалась, пока Рома выйдет со двора, потом покосилась на охранника. «А на пляж ты тоже так пойдешь?» Осторожно поинтересовалась, не желая сидеть дома, хоть это было и безопаснее в некоторой степени. «Шорты и плавки с собой взял». С прежней невозмутимостью отозвался бывший спецназовец. «И что, на пляж тоже с пистолетом пойдешь?» Хмыкнула я, развернувшись и направившись к дому. «Сергей за мной». «Я при исполнении», — солидно кивнул мой охранник. И вот дернуло же ляпнуть следующий вопрос. «А пистолет куда спрячешь?» «Ой!» Тут же спохватилась я, чувствуя, как отчаянно краснею. Серега усмехнулся, неожиданно открыто и дружелюбно, и весело ответил. «Элис, приличные девушки такие неприличные вопросы не задают. Не волнуйся, я смогу тебя защитить даже на пляже». Не сомневаюсь, раз Рома выбрал его в мои охранники. Я быстро переоделась во второй сухой купальник, Серега воспользовался ванной на первом этаже, чтобы сменить одежду, и через некоторое время мы возвращались на пляж. Я честно прихватила книжку, собираясь попытаться отвлечься, и с грехом пополам это удалось. Купаться Сергей не ходил, только загорал, положив рядом рюкзак, и зорко наблюдал за мной и окружающими, когда я уходила к воде. Далеко, естественно, не заплывала, стараясь держаться ближе к отдыхающим, хотя чутье вроде молчало насчет грозящей мне опасности. Однако беспокойство уходить не торопилось, дергая как больной зуб, пока телефон не разразился трелью, и я схватила его, жадно глядя на экран. «Рома!» Я порадовалась, что сидела на коврике, иначе коленки бы точно подкосились от облегчения. «Да? Ты где? Все в порядке?» — затараторила я, отвечая на звонок. В трубке раздался негромкий смешок. «В порядке. Добрался до пещеры, сейчас пойду внутрь вместе с проводником». Бесконечно родной голос отозвался теплой волной внутри, и я невольно улыбнулась, слушая его. «Сеть там, естественно, не работает, но я взял рацию и оставил на входе дежурному твой номер телефона, на всякий случай, так что на связи буду». Я чуть нахмурилась, шикнув на завозившуюся тревогу. «И сколько тебя не будет?» «Ну, не знаю, в принципе, пещера замкнутая, залы небольшие, а последний вообще завалило. Там, как мне сказали, недавно потолок просел и рухнул, так что максимум часика полтора там пробуду с учетом парочки ответвлений». «Хорошо», — проворчала, проглотив вздох. «Учти, застрянешь там, уши надеру», — строго предупредила, услышав веселое хмыканье Сергея. «Учту», — невозмутимо откликнулся Рома. «Как там у тебя? Все спокойно?» «Ага. На пляже сижу под бдительной охраной. Мои эмоции немного улеглись, тревога поутихла». «Отлично. Вот и отдыхай, расслабляйся. У тебя в конце концов отпуск. Все, Искорка, я пошел. Целую крепко. Отзвонюсь, как освобожусь». После разговора в самом деле полегчало. Я даже смогла почитать и сама не заметила, как задремала под ласковым, довольно жарким солнышком. Спасибо, Серега, деликатно разбудил, не дав превратиться в подгорелый шашлык, хотя солнце я переносила спокойно и крайне редко сгорало. Мой охранник обладал редким качеством уютно молчать и не нервировать своим присутствием, и я окончательно расслабилась, видя его невозмутимость, наслаждаясь морем, солнцем и отдыхом. Ромка отзвонился через 2 часа, когда солнце уже начало клониться к горизонту. «Ну?» — выпалила я нетерпеливо. «Скоро буду дома», — обрадовал Логинов, его голос звучал немного устало. «Тут пусто. В общем, я что-то подобное и подозревал. Сдается мне, эта белая пещера не так легко доступна, поэтому костяную проверять нет смысла. Гроты в этом смысле привлекательнее. В некоторые можно проникнуть только через подводные переходы. Не каждый рискнет. Так что завтра едем в Лирн». «Хорошо», — согласилась я, чувствуя, как внутри отпускает. Все же я до последнего ожидала какой-нибудь гадости. Мы с Сергеем не стали засиживаться до заката, и когда с пляжа народ подразбрелся, тоже пошли домой. Тетка Варя накормила нас жареной картошкой с огурцами собственного посола, и до приезда Ромы я сидела в гостиной за ноутом, а Серега смотрел телевизор. За окнами уже почти совсем стемнело, когда с улицы донесся шум подъехавшей машины, и я встрепенулась, выскочила во двор встречать своего дракона. Едва он вышел, я без всякого смущения бросилась в раскрытые объятия, уткнувшись в плечо и вдыхая аромат можжевельника и лаванды. Широкая ладонь взлохматила мои кудри, пальцы зарылись, тихонько поглаживая. «Я тоже соскучился», — шепнул Ромка, чмокнув в макушку, потом мягко отстранил и, обняв за талию, повернулся к подошедшему Сергею. «Все спокойно?» «Да, ничего подозрительного», — кивнул он. «Спасибо». Логинов протянул руку, и они обменялись рукопожатием. «Хорошего вечера», — улыбнулся Сергей и ушел. «Так», — решительно заявил Рома, направляясь к дому. «Хватит на сегодня дел. Будем отдыхать и развлекаться». Он открыл передо мной дверь, пропуская вперед. «Сейчас сполоснусь, поужинаю и поедем в город. Давненько мы не танцевали, Элька, а?» Весело ухмыльнулся Логинов и хитро прищурился. В янтарной глубине загорелся знакомый огонек. При мысли о танцах с ним сердце забилось чаще, и по телу прокатилась дрожь предвкушения. Ведь теперь между нами все совсем по-другому, чем когда мы выбрались в центр первый раз. И, пожалуй, впервые за 5 лет кольнуло сожаление, что у меня только один сарафан, и захотелось устроить себе прогулку по торговому центру, как нормальной девочке. Кошмар! Что со мной творит этот дракон? Пока Рома ужинал, я поднялась в комнату и переоделась. Немножко подышала, унимая взметнувшееся волнение, потом спустилась в гостиную ждать Логинова. Он спустился через полчаса, посвежевший, благоухающий тем самым запахом, от которого у меня подкашивались коленки, в рубашке с коротким рукавом и в штанах. С улыбкой во все зубы и блестевшими весельем глазами, с выступавшим из-под рукава кусочком татуировки. Харизма сшибала наповал, и пришлось потратить несколько минут, чтобы собрать себя в кучу, пока внутри все восторженно попискивало и радовалось, что это все мое. Ну, по крайней мере, хотелось так думать. «Элис, думалку выключаем и просто расслабляемся. Нечего портить такой хороший вечер угрюмой физиономией». «Ну, вперед и с песней!» Логинов обнял за талию и чмокнул в кончик носа. В этот раз мы решили пройтись по другой стороне набережной, немного спокойнее и поблизости от большого парка. Но танцплощадки были и здесь. И, черт возьми, поймав парочку заинтересованных взглядов от томных, весьма скудно одетых девиц в сторону Ромы, причем так, будто меня и рядом не стояло, я поймала себя на том, что готова зарычать. Собственный порыв озадачил и чуть-чуть испугал. «Ой, это я такая собственница, что ли?» «Караул! И что делать?» Впасть в панику по поводу собственных, вышедших из-под контроля эмоций, я не успела, потому как меня увлекли к танцующим. И вот тут я дала волю себе, выплеснув в танце все, что бурлило в крови и в чем я пока боялась признаться себе. Дразнила, лукаво улыбаясь и, глядя на Рому сквозь ресницы, ускользала из рук, касаясь лишь подушечками кончиков его пальцев. Соблазнительно изгибалась в такт музыки, следуя зажигательным ритмам, замирала, давая приблизиться к себе, и снова уворачивалась. Я ловила на себе пылающий расплавленным янтарем взгляд Ромы и понимала, что мне просто дают резвиться, до поры до времени позволяют играть в недотрогу. С его губ не сходила предвкушающая ухмылка, движения были плавными, тягучими, как у хищника на охоте, и добычей была я. Когда мелодия сменилась на более спокойную, томную и проникновенную, я позволила себя поймать, притянуть к сильному телу и сама обвела руками шею, прижавшись щекой к плечу Ромы, такому надежному и крепкому, что все страхи отступали и тревога уходила. И не хотелось, чтобы отпускал, а музыка заканчивалась. Я медленно подняла голову, встретившись взглядом с Ромой, и мир пропал. Стало все равно, что кругом народ и на нас, возможно, смотрят. Казалось, если сейчас не поцелую, то случится что-то непоправимое. И я первая потянулась к его губам, зарывшись пальцами в волосы на затылке Ромы. Всего лишь на миг во взгляде Логинова мелькнуло удивление, а потом его рот накрыл мой властно и уверенно, но вместе с тем нежно. И это казалось самым правильным — отвечать ему, плавясь в объятиях и уплывая куда-то в теплый туман южной ночи. Реальность растворилась, музыка звучала приглушенно, а время остановилось, словно боясь спугнуть момент. Господи, как же упоительно ощущать губы Ромки на своих, слышать, как одинаково неровно тяжело бьются наши сердца и улетать от восторга куда-то далеко за грань этого мира. Только когда воздуха стало катастрофически не хватать, а в сознании настойчиво стучалась одинокая мысль, что ладонь Логинова совсем не там, где должна быть талия, я со всхлипом отстранилась, глядя на него ошалелым взглядом. Рома медленно погладил мои чуть припухшие дрожащие губы и улыбнулся. «Это было... вкусно!» — тихо произнес он, потом мягко отстранил меня и взял за руку. «Пойдем погуляем?» Я ничего не имела против, и мы ушли с танцпола, направившись в парк. Звуки отдалились, только звон капели цикады и одуряюще пахло южной акацией в теплом ночном воздухе. Нас окутывала уютная тишина, мы не разговаривали, просто неторопливо брели по дорожке, удаляясь от шумной набережной. Рука Ромы обнимала за талию, я прижималась к его плечу, жмурясь и улыбаясь, и не хотелось думать ни о чем плохом. Я просто наслаждалась моментом, не заглядывая в будущее и не вспоминая о прошлом. Чудесное здесь и сейчас, и я впитывала каждой клеточкой это состояние. Мы выбрали скамейку под густыми кустами какого-то пышного растения, уселись и снова целовались до головокружения. И я сама не поняла, как оказалась сидящей верхом на коленях Ромки. Поцелуи перестали быть нежными, в них появилась страсть, а горячие ладони шустрого дракона уже нырнули под юбку, удобно устроившись на моих ягодицах и мягко их поглаживая. Не знаю, до чего бы дошло, но вдруг неожиданно рядом раздались веселые голоса и смех, и я, вздрогнув, оторвалась от губ Логинова, тяжело дыша и пытаясь вернуть сердце на место из горла. Мы уставились друг на друга, а потом Рома с крайне задумчивым видом произнес чуть хриплым голосом. «Знаешь, мне кажется, все же дома в кровати этим удобнее заниматься, чем на скамейке». «Нет, понимаю, экстрим и все такое». Я фыркнула и тихо рассмеялась, уткнувшись в его плечо. «Да уж, сначала пляж, теперь вот парк». Прав был Логинов. Все-таки авантюрная жилка во мне есть, где-то очень глубоко, но он до нее подозрительно легко добрался. Тогда поехали домой. Пробормотала, облизнув покалывавшие от наших сумасшедших поцелуев губы. Рома хмыкнул мне в ухо, аккуратно ссадил с колен, и мы вернулись к машине. Едва переступили порог, тетка Варя уже давно спала, естественно, и в доме царила тишина. Как меня подхватили на руки и понесли наверх, а я и не возражала. Вечер закончился чудесно и полностью оправдал мои ожидания. И когда позже я лежала на плече Ромы, удовлетворенная и умиротворенная, сон приходить не торопился. В голову вдруг пришла странная мысль, которую я и озвучила, рисуя узоры на груди Логинова. «Ром, а у тебя много женщин было?» Ладонь, лениво поглаживавшая мою спину, даже не дрогнула. «Ты с какой целью интересуешься?» Непринужденно осведомился он. «Поревновать?» — ехидно добавил вредный дракон. «Или искренне считаешь, что я хранил целомудрие, а остальное природой заложено?» Я не сильно стукнула его, потом вздохнула и снова сказала. «Нет, конечно, глупостей не говори, а дети у тебя есть?» Неуверенно поинтересовалась, не зная, стоит ли затрагивать эту тему. Сама я решила деликатный вопрос, купив в аптеке таблетки. После моего вопроса рука на спине замерла. «Нет», — ответил Рома таким тоном, что я поняла, зря спросила. «Мы умеем контролировать вопрос зачатия, Эля, так что можешь не травиться таблетками». Ворчливо добавил он, развернулся, подгребая меня к себе, и буркнул в макушку. «Спи, давай, любопытная. Завтра снова поедем расследовать дальше». Логинов смачно зевнул и через несколько минут размеренно засопел, а за ним уснула и я, плавно соскользнув в темноту.